Глава 33. Обратно в пекло. «Теперь знаю, что он задумал», — упавшим голосом выдавливаю я, теряя надежду, отобранную разом. Неспроста Амиран уходил от ответа, когда я пыталась выяснить, каким способом возможно прервать проклятие. Подозревала же, что будет нечто подобное. Значит, мне нужно найти другой способ. Знаю, он есть. Нельзя сдаваться, пока еще не все потеряно. Мне некуда отступать. Кто-то определенный должен принести свою душу в жертву. Как бы ни было больно, мне нужно выяснить у Вещуньи побольше. Тогда я смогу хоть что-то исправить. Устала тыкаться носом, как самый слепой крот в южном свете. «Дитя», — сочувственно смотрит на меня Айльвит, «прервать проклятие подвластно только магу, умеющему воздействовать на артефакт, с помощью которого оно было запущено. А душа может быть другой, но не отмеченная тьмой и полностью принадлежащая тому, кто готов отдать ее во благое дело». Старушка подталкивает меня обратно в дом и уточняет. «Вы с Красом не подходите для этого». Не помню, как снова оказываюсь за столом, погруженная в водоворот мыслей. Передо мной появляется новая кружка с отваром. Крайстина нет в избушке, он остался на улице. «Руки, как ледышка», — качает головой Вещунья. «У твоей души иное предназначение, дочка. Сила твоя не в том, чтобы самолично одолеть тьму, а другого толка. Своим присутствием ты даровита повернуть события таким образом, что зло не сможет возобладать над миром, если ты не обернешься вспять». «Я приношу одни беды, Альвейд», — горько вздыхаю я и сосредотачиваю внимание на отваре в кружке, разглядывая плавающие там ягоды и травинки. «Не похоже, что от меня есть польза». «Не нам решать это, дочка. У тебя доброе и отзывчивое сердце, Эвара, как и у этого громилы, застрявшего в погиблых землях, хотя он считает иначе. Горе привело его к подобной жизни, и Крас был близок к тому, что тьма поглотит его. Но он еще может вернуться». Альвит встает и ловко принимается складывать посуду в большой таз. Я тоже подскакиваю, несу в миске нагретую воду из высокого ведра, стоящего на печи. Неловко мне рассиживаться, пока старая женщина убирает. Обиды, гордыня, алчность, жажда мести, трусость. Тьма мастерски находит слабости и подталкивает совершать низкие поступки себе на выгоду. Но не она самый главный враг живых, дитя, а тот, кто сидит внутри каждого из нас, — сознанием произносит старуха. Но разве способна она управлять тем, в ком сильна любовь, смелость и чувство долга? В задумчивости я берусь за мытье посуды, никогда не любила работу по дому, но, оказывается, простые действия неплохо успокаивают и приводят в порядок хаос в голове. «Альвит, а что, если есть другой путь, без принесения души в жертву? Не хочу я верить, что нет иного рецепта. Сколько времени у нас до тех пор, как проклятие будет исполнено целиком? Не ведаю я, дочка, о других путях, как и о времени, отпущенном нам», — шепчет старушка и уносит вымытую посуду на полке возле печи. «Рано вставать вам, не ляжешь немедля спать, не пущу вас завтра. Не дойдешь. Крас уложит дрова в баньке и тоже придет. Иди, Эвара». Я прекрасно представляю ожидающую нас непростую дорогу, пусть и преодолевала сюда ее не в здоровом состоянии. А еще прекрасно помню, как далеко меня отнесла река от чистилища темных. А значит, обратный путь будет гораздо длиннее и сложнее, чем до болот. Особенно, когда нам придется идти в гору вверх по течению реки. «Благодарю тебя, Вещунья, за помощь!» Я крепко обнимаю маленькую сухенькую старушку, прежде чем уйти во вторую часть дома. Ты не дала мне погибнуть ужасной смертью. Тебе не за что благодарить меня, Эва. Все мы здесь с одной целью». Тонкими, но не потерявшими силу руками обнимает меня Альвид и настойчиво разворачивает в сторону спальни. Я долго кручусь в бесплодных попытках уснуть. В свете магической лучины вижу, как приходит Крайстин и укладывается прямо на полу, развернув взятое в углу толстое одеяло. Он моментально проваливается в глубокий сон и, запрокинув голову, начинает похрапывать. Спустя еще какое-то время в комнату приходит Айльвид. Она сразу понимает, что я так и бодрствую. Приближается, молча кладет сухую горячую ладонь на мой лоб, тут же отправляя в сновидения. Яркие, счастливые. Я не вижу лица мужчины со мной, но знаю, что это Амиран. Он целует и шепчет непристойности на ухо, заставляя меня гореть и смеяться. Мне было так хорошо во сне, что мое возвращение в мир живых становится еще более тягостным, с острым вкусом потери. Когда утром меня будет здоровяк, Вещуни уже нет в комнате. Похоже, Альвид очень мало спит, как и все старые люди. Я предчувствую тоску от расставания с ней и ее гостеприимным домом. Надеюсь, судьба позволит нам встретиться вновь при более благоприятном поводе и в лучшем месте. Не имеет значения, Эва, по какой причине ты очутилась в зыбучих трясинах. Но я рада была познакомиться и помочь тебе, дочка. Так ласково улыбается мне Вещуня при прощании, будто она моя бабушка, а не могущественная ведьма. Следом в ее объятия попадает здоровяк. Он наклоняется к ней, и старушка тонет в его больших руках. «Доверься судьбе, сынок. Время пришло для перемен», — дает и ему свои наставления Айльвид. «У мертвия не должны впредь ходить по землям Эридара». «Я вернусь, дождись меня, Альвид», — гудит Крайстин и заступает с помоста на ведомую ему тропу, местами скрытую в воде. «Шаг в шаг, мелочь», — напоминает мне он. Не оборачиваясь на избушку, я иду вслед за ним, чувствуя лопатками взгляд Вещуни, провожающий нас. В забытый лес через несколько часов мы входим полной решимости продвинуться как можно дальше за день. «Не станем гнать, как в эту сторону, а то достигнем трезубца выжатые. Спать и подкрепляться будем до наступления темноты, а ночью пойдем крайне осторожно. Следующий сон позволим себе на рассвете». Здоровяк в мертвых землях одномоментно переключается в другое состояние. Передо мной снова не хозяйственный житель леса, а смертоносный воин. Я тоже превращаюсь вслух в опасной чаще. А до того, как мы доберемся до зловещих сопок, мне нужно принять свой второй облик. Без остановки минуем то место, где спали перед болотами в прошлый раз. Сейчас мы полны энергии. К тому же я не измотанная тьмой. Гораздо легче оставляем за собой локоть за локтем, отдаляясь от зыбучих трясин. Вот и река. Становится шире и быстрее, а меж деревьев проглядывает трезубец. Он продолжает коптить небо. И пока не ясно, пробудится ли он окончательно или, попугав нас, снова уснет. Если начнется извержение, темные сгинут. Порыкивает здоровяк, поглядывая на вулканическую активность трезубца. «А что с проклятием? Оно же не остановится так, как знать, Эвара!» Золотое светило медленно меняет положение на небе, все ниже склоняясь к горизонту. Запах болот, сосен и живого леса остался давно позади. Теперь с нами снова гниль и тлен, наполняющий собой легкие. За последние дни стало значительно теплее, и вода, бегущая со стороны зловещих сопок, нагрелась. Почва с прелой листвой подсыхает, испаряя влагу, где-то виден пар. От этого запахи становятся более назойливыми. Но зато сапоги меньше скользят, и идти значительно легче. Я давно стянула теплый камзол и спрятала его в котомке, как только мы зашли в чащобу. Мертвяки встречаются нам всего 3 раза, и то по одному. С ними, не задумываясь, привычно и быстро, без видимого труда, справляется Инсгольдец. Как так вышло, что живой выбрал для себя такое существование? Благое дело творит, но по-своему страшное, да и много ли нечисти выкосит один человек, даже настолько крепкий и обладающий магическими способностями? Вместо разгадок ледяной маг порождает лишь новые вопросы в моей голове. Сон перед ночным переходом можно бы назвать спокойным, но чем больше дней протекает в неведении, тем мрачнее мой настрой, а тревога о двоих в логове врага не дает забыться. Минуют 2 ночи и 2 дня. Мы позволяем себе более длительные остановки, и если ближе к ночи спим совсем немного, только бы смочь идти до утра, то с рассветом после сытной еды отдыхаем дольше. Как здоровяк справляется с караулом, когда он один? Темнеет, когда мы выходим на более открытую местность. Я узнаю берег, здесь Крастин вытащил меня из реки, и отсюда я ломанулась в лес. Трезубец совсем рядом, чернит дымом и так темнеющее небо. «Привал», — объявляет здоровяк. Я и правда уже подвыдохлась, не прочь поесть, дать передышку натруженным ногам и посидеть у огня. Он привносит равновесие во внутренний разброд и обещает надежду, к тому же дает ту кроху уюта, необходимую в мертвых землях. Как ни странно, я успела пообвыкнуться и с Инсгольцем, и с нашим странным путешествием по погиблым землям. Я бы и дальше могла странствовать вот так, зная, что Амиран в безопасности, а над Эридаром не нависает угроза в виде массового нашествия мертвяков. «Ты должна будешь сделать кое-что», — таинственно произносит Крастин во время трапезы. «Я скажу, когда, но думаю, это случится скоро». Здоровяк, отставив миску, прикрывает льдистые глаза и то ли погружается в думы, то ли прислушивается к себе. «Я терпеливо жду». Альвид предупредила, что он расскажет, когда будет готов. «Ты должна будешь связать мне руки и ноги и дать мне выпить 1 бутылек. Он на основе драстравы». Ледяной маг вынимает из пояса знакомый мне пузырек и показывает мне. «Со скованными конечностями, пребывая в агонии, я не наврежу ни себе, ни тебе. Когда действие зелья прекратится, прежде чем развязать меня, ты убедишься, что именно я вернулся в тело. А если это будет не так?» Сглатываю я ком в горле и опасливо жду, что он мне скажет дальше. Начало, признаться, звучит не очень весело. «Эвара, ты перережешь мне горло, а потом отсечешь голову. Быстро, не мешкая, иначе я убью тебя, мелочь, и глазом моргнуть не успеешь». Спокойно заявляет он, будто бы рассказывает о том, что нужно наколоть дров. А я чуть не давлюсь похлебкой. «Ты спятил в мертвых землях!» В сердцах восклицаю я, оставляя миску в сторону на камень и подскакиваю. Хожу перед невозмутимым Инсгольцем туда-сюда. «Так поэтому ты не можешь далеко отойти от вещуни! Что произошло с тобой здесь?» Это же связано как-то с тьмой. Твоя душа не годится для принесения в жертву. И уйти ты не можешь. Так вот в чем дело. Останавливаюсь я прямо перед Крастином. И как часто вы прибегаете к столь чудесному способу? Требовательно спрашиваю я, уперев руки в бока. Чем ближе к трезубцу, тем чаще необходимо принимать новую порцию зелья. «На болотах и в тех краях я и 10 дней могу обождать». Поднимается он следом, с таким видом, что большего не расскажет. «Так ты выполнишь, или я буду вынужден вернуться к Альвид, заложив время на обратный путь? Поэтому проясняю сейчас». Я отступаю от здоровяка, понимая, что от его помощи отказаться не смогу. Остаться снова одной? А если я не справлюсь? Мне придется сделать то, о чем он просит. Нет, скорее требует с меня, черствая ледышка. Хорошо. Севшим голосом даю свое согласие я. Хорошо, я сделаю. Точно? Колко смотрит Инсгольдец. Дашь мне клятву? Опять сглатываю. Но осуждать не могу наглого здоровяка за то, что он хочет выжить. Точно, часто киваю я, выбора другого у меня нет. И клятву дам. Не нужно, Эвара. Хотел убедиться, что ты осознала и готова идти до конца в моей просьбе. Довольно кивает Ледяной. Клятву брать с тебя я не стану. Очень уж непредсказуемы погиблые земли. Пойди, что не так, и пропадет зазря твоя светлая душа. Инсгольдис раскручивает плащ у огня, готовясь ко сну, а я ненадолго скрываюсь за ближайшим деревом потолще, пока он не уснул. И тихо вскрикиваю, когда, выйдя из-за ствола, моего горла касается острие меча. «Кто ты? И где моя спутница?» — жестко спрашивает здоровяк, хмуря белые брови, и тени узнавания нет в его суровом взоре, подернутым льдом. «Того гляди и заморозит меня!» «Ты можешь видеть меня, пока цело горло, спешно произношу я про себя. В ранний морок возвратился. Теперь я уверена, что смогу обернуться вороницей без вреда моим обоим ликам». «Эвара», — облегченно произносит Крастин, — «что за фокусы? Я мог прирезать тебя, глупая мелочь!» Терпеливо объясняю Инсгольцу о даре старой вороны. Сама я счастлива не от возвращения дара, особо никогда не дорожила им, а от того, что в любой момент обрету вранний облик. При опасности оборачивайся и жди на макушках деревьев. Мертвякам не выстоять против меня, мелочь. Но я не буду отвлекаться, оглядываясь назад, чтобы убедиться в твоей целостности. Укладываясь обратно спать, зевая, бормочет знакомые слова мне Крастин и сам ныряет в сон. Только сказаны те слова были другим магом, дорогим сердцу, отпустив на ту сторону любимого. Перед моими глазами встает зоркий Фарнис, произносящий пророчество. Как понять, свершилась ли эта часть предсказаний? К тому моменту, когда нужно будить Инсгольца, я изматываю себя тревогой и мыслями, связанными с Мираном. Съедающая тоска мешает дышать полной грудью. Немного успокаивает то, что сумеречный маг в сопках не один, а с огневиком. «Будешь вертеться? Напою чем-нибудь из арсенала, Айльвейд!» — предупредил меня здоровяк, когда пришел мой черед спать. Я так сильно не хочу глотать нагоняющий дурман снадобье, что послушно засыпаю. И ловлю себя на мысли, как же мне хочется плакать. Но делу мои слезы не помогут. Через положенные лучины просыпаюсь сама. Я снова хорошо чувствую время и, может быть, как-то прижилась с погиблыми землями. Ведь до того, как потеряла птицу, мое умение притупилось. Мы готовы снова двинуться в путь. За трезубцем встают луны, большая и вторая поменьше. Они обе сокрыты легкой дымкой, источаемой вулканом. «Ты помнишь, где нужно заходить внутрь?» — уточняет Инсгольдис, пока мы идем по краю забытого леса. «Так мы припрятаны деревьями, со зловещих сопок легко не разглядеть, а нам видно реку и сушеную землю на той стороне, и трезубец. Помню, но тогда нам придется возвращаться по тоннелям в горной породе, а вот там могу и заплутать». Я тру лоб и вспоминаю многочисленные пещеры и переходы, в которых мы ориентировались по слепку Амирана. «А место, где меня вышвырнуло в окно, оно ближе, и там тоже были какие-то входы. Я смогу обернуться и перелететь. А как быть тебе? Заморожу реку и пройду». Беззаботно пожимает плечами здоровяк. «Разберемся». Ближе к рассвету на нас нападают. О засаде Инсгольдец предупреждает заранее. Он услышал мертвяков до того, как их увидела я. «За зимы жизни здесь и охоты на дохляков Я научился распознавать их до того, как они нападут. Ничуть не хвалясь, заявил он мне по дороге на мои вопросы о том, как здесь выживает один. Я подпускаю их ближе к бою, так мне проще замораживать их тухлые головы. Но вдвоем значительно проще. Я могу позволить себе выспаться, зная, что на карауле кто-то стоит. «Оборачивайся, Эйвара», — строго приказывает он. Я безропотно становлюсь вороницей, но не сижу на соседнем дереве, а в ярости долблю клювом по лысой макушке марионетки-огневика, мешая ему пользоваться магией. Как только он вязнет в застывающей на глазах воде, взмываю вверх, а Крайстин, замахнувшись мечом, отсекает бездушнику голову. С веток ближайшего дерева наблюдаю, как ледяной снова демонстрирует свое мастерство. Его магия, приправленная льдом, легко расправляется с нежитью и марионетками. Обычному водному магу не по силам победить такое количество врагов разом. С куклой, некромантом и десятком у мертвей здоровяк разделывается знакомым мне способом, в конце разбивая замороженные головы. И снова одна за другой получают долгожданное освобождение души, поднимаясь в небо. «Почему их тут так много? Нас специально ждали? Теперь темнокнижники знают наше точное расположение». Прицепляюсь я с вопросами к Крайстину, став человеком. В темноте с трудом отыскиваю в спешке брошенную котомку при обороте. «Нас ждали. Скорее всего, тебя искали. Но навряд ли знают точно, где ты. Драс трава слепит их, а ее достаточно в зельях вещунья». Удивляет меня Инсгольдец, тоже подбирая вещи. «Идем». «Так вот почему Шорх выжил здесь», — осеняет меня. «Он же постоянно жрет свой дурман. Наверное, темные его бы заметили, лишь столкнувшись нос к носу. И поэтому здесь выжил Крайстин столько зим». «Идем же, Эйвара», — торопит меня здоровяк. Не успеваю сделать ни шагу, как происходит то, чего я никак не ждала. Мой брачный браслет с легким щелчком размыкается и падает на земь. Следом слетает кольцо, оно катится и теряется в сгнивших листве и траве. Ничего не соображая, я падаю на колени, поднимаю сломанный брачный артефакт и раз за разом смыкаю его в отчаянии, стараясь соединить на запястье. У меня ничего не выходит. Он сломан. Я замираю, боясь осознать случившееся. Это значит... Нет. Нет. Сжав браслет в руке, чуть не скуля, я ползу по земле в поисках кольца, пытаясь нашарить его в траве. Ну где же оно? Почти ничего не вижу. Грязными дрожащими пальцами вытираю глаза. Я плачу? Что? Что произошло? Сиплю я, почти невидяще осматривая браслет в грязной ладони. Подняв голову, с безнадежностью смотрю на Крайстина, в надежде узреть хоть каплю ободрения в его глазах. Но вижу только, как Инсгольдец молча сжимает узкие губы в линию. Он погиб? Спотыкаясь, еле выдавливаю из себя ужасающие слова и не могу в них поверить. В голове гулкий звон, немеет рот, и пустота размером с самую большую луну разливается во мне. Она так глубока и так стремительно растет, останавливает внезапно поверженное сердце. Погиб, либо его душа захвачена мастером темных книг. Тихо произносит Крайстин, либо частично отдана по договору. Я потерял свой брачный браслет, когда моя жена была еще жива. От этих слов мне не становится легче. Но с другой стороны, мы же смогли вернуть Фарна, и здоровяк ходит по земле мертвых вполне себе живой. Значит, надежда, пусть самая маленькая, но она есть. Крайстин поднимает меня с колен. Бережно вытирает от грязи лицо, отряхивает налипший сор со штанин. Сломанный брачный артефакт бросает в мой мешок. «Мы должны продолжить, чтобы узнать», — наконец произносит он и, взяв меня под руку, ведет дальше к цели. Ослепленная, я сама, как марионетка, иду за своим проводником, пытаясь хоть как-то вернуть себе самообладание. Сейчас я просто обуза. «Эвара!» — низко кутит Крастин. Он резко останавливается, освобождая меч от ножен. Здоровяк прячет меня за свою широченную спину, придерживая левой рукой, чтобы я не ринулась вперед, но и не приказывает обернуться. Значит, это не нежить. Вырываюсь из его хватки и встаю рядом, пытаясь узнать причину настороженности Инсгольца. Светает, но в утреннем тумане я ничего не вижу и не понимаю, что происходит. На всякий случай следую примеру Ледяного, достаю свой клинок из ножен. Последнее, что у меня осталось от Эмирана. Несколько ударов сердца. Прямо перед нами, щелкнув по земле передними копытами, из тумана выныривает величественный черный агатовый конь с лоснящейся шкурой. Я перестаю окончательно понимать что-либо, в изумлении открыв не только глаза, но и рот, когда в стороны разлетаются агатовые крылья жеребца. Великолепные, сплетенные, словно из конского волоса вперемешку с мглой. Но в Эридаре не бывает крылатых коней. Я слышу знакомое ржание, убеждаюсь, что глаза меня не обманывают. Мрак? Конец первой книги.